И случилось, что в какой-то день мать вошла ко мне с 5 серебряными дирхемами и сказала: «О, дитя мое, до меня дошло, что шейх Абуль-Музафар решил поехать в Китай. А этот шейх любил бедных и был из людей добра, и моя мать сказала мне: «О, дитя мое, возьми эти 5 дирхемов, пойдем к нему и попросим его, чтобы он купил тебе что-нибудь в землях китайских. Может быть, тебе достанется от этого прибыль по милости Аллаха Великого». Ну, а я поленился с ней идти. И она поклялась Аллахом, что если я не встану, она не будет меня кормить и поить, и не войдет ко мне, и оставит меня умирать от голода и жажды. И, услышав ее слова, о повелитель правоверных, я понял, что она так и сделает, зная, как я ленив. «Посади меня», — сказал я ей, и она меня посадила, а глаза мои плакали. И тогда я сказал ей: «Принеси мне туфли». И когда она их принесла, я сказал: «Надень их мне на ноги». И она их надела, и я сказал: «Поддержи меня и поднимись с земли». И она это сделала, и я сказал ей: «Подпирай меня, чтобы я мог идти». И она стала меня поддерживать, и я до тех пор шел, путаясь в полах платья, пока мы не достигли берега моря. И мы приветствовали шейха, и я спросил его: «О, дядюшка, ты Абуль-Музафар?» И он отвечал: «К твоим услугам». А я сказал: «Возьми эти дирхемы и купи мне на них что-нибудь в землях китайских. Может быть, Аллах пошлет мне на них прибыль». «Знаете ли вы этого юношу?» — спросил своих людей Абуль-Музафар. И они отвечали: «Да, его зовут Абу-Мухаммед Лентяй, и мы никогда не видали, чтобы он выходил из дома, кроме как сейчас». И шейх Абуль-Музафар молвил: «О, дитя мое, давай деньги с благословения Аллаха Великого». И он взял у меня деньги и сказал: «Во имя Аллаха». А я вернулся с матерью домой. И шейх Абуль-Музафар отправился в путешествие с толпой купцов, и они ехали до тех пор, пока не прибыли в китайские земли. И шейх стал продавать и покупать, и после этого он собрался возвращаться со своими спутниками, кончив свои дела. И они ехали по морю 3 дня. И тогда шейх сказал своим товарищам: «Остановите корабль». «Что случилось?» — спросили его. И он молвил: «Знаете, что я забыл про деньги Абу-Мухаммеда, которые со мною. Вернемся и купим ему на них что-нибудь, что принесет ему пользу. Просим тебя, ради Аллаха Великого, не поворачивай назад. Мы прошли очень большое расстояние, и нам выпали на долю великие ужасы и большие затруднения», — сказали ему. Но он воскликнул: «Нам вернуться неизбежно». И тогда ему сказали: «Возьми у нас в несколько раз больше, чем прибыль с 5 дирхемов, но не возвращайся обратно». И Абуль-Музафар послушался, и ему собрали большие деньги. И они поехали дальше и приблизились к острову, где было много людей, и пристали к нему, и купцы сошли на берег, чтобы купить у них товары, металлы, драгоценные камни, жемчуга и другое. И Абуль-Музафар увидел там сидящего человека, и перед ним много обезьян, среди которых была одна с выщипанной шерстью. И другие обезьяны, всякий раз, как их хозяин отворачивался, хватали общипанную обезьяну и били ее, и бросали хозяину, и тот бил их, и связывал, и мучил, и все обезьяны сердились на ту обезьяну и били ее. И когда шейх Абуль-Музафар увидал эту обезьяну, он пожалел ее и опечалился. «Продашь ли ты мне эту обезьяну?» — спросил он хозяина, и тот отвечал: «Покупай». И тогда Абуль-Музафар сказал: «У меня есть 5 дирхемов, которые принадлежат одному ребенку-сироте. Продашь ли ты мне за эту цену обезьяну?» «Я продам ее тебе, да благословит тебя Аллах», — ответил владелец обезьян. И Абуль-Музафар получил от него обезьяну и отдал ему деньги. и рабы шейха взяли обезьяну и привязали ее на корабле, а затем они распустили паруса и поехали на другой остров. И они пристали к нему —